Валери де Лакруа. «Как же не вовремя! Все не вовремя!» — причитала по дороге обратно мадам Жаклис. Я послушно следовала за ней. Тело подрагивало от перенапряжения, мысли путались. Утренние процедуры в средневековом стиле и общение с мужем Виолет отняли все моральные и физические силы. Голова действительно разболелась. В какой-то момент даже потемнело в глазах. Но хоть Доминик при общении был не таким пугающим, каким казался во сне или вчера вечером, он вел себя вполне вежливо, хотя явно не испытывал радости от общения. Я даже не обижалась. Видела свое отражение в зеркале и понимала, что в таком виде могу понравиться только мадам Жаклис. И этот запрет на прикосновение. Похоже, тут строгие правила по поводу близких отношений. Даже брачной ночи не состоялось. Как же все странно. В гостиной, выделенных мне комнат, ждал новый сюрприз. Король сидел за накрытым столом и завтракал. Сегодня он облачился в зеленый костюм. Мантия висела на кресле. Длинные каштановые волосы были собраны в хвост. На приятном лице обозначилась мина задумчивости. «Мы с дочерью позавтракаем наедине», — сообщил он. Приказ короля был исполнен мгновенно. Комната тут же опустела. «Садись, поешь. Ты, наверное, голодна». Он не просил, не приглашал, снова приказывал. «Хорошо». Я опустила голову и прошла к столу. Пышные юбки мешали. Мне не сразу удалось удачно приземлиться на резной деревянный стул. Король смотрел на это сдержанно, но с легким раздражением. Когда я, наконец, разместилась за столом, мужчина создал вокруг нас уже знакомый мне купол. Похоже, чтобы избежать любопытных ушей. «Мы плохо начали, Валери». Он вернул взгляд к тарелке с мясом и каким-то бордовым гарниром, похожим на крупу с подливой. «Надеюсь, ты поймешь и простишь мне вчерашнюю грубость. Многолетние планы рискуют разрушиться из-за поступка твоей сестры, но я начну по порядку, чтобы ты поняла глубину проблемы». «Спасибо». Я придвинула к себе тарелку и положила в нее ложку салата. Аппетита по-прежнему не было, но поесть стоило. Похоже, сегодня предстоит долгий и сложный день. «Твоя мать, Анаис, родила мне сына и двух дочек-близнецов. Я был счастлив. Она, видимо, нет. Ведьма. Она желала свободы от брака, жизни в лесу, потому решила сбежать и забрать моих дочерей. Побег успели пресечь. Я сумел спасти Виолет, но тебя она отправила порталом со своим шевалье Клодом. Ты считаешь его отцом». Меня всегда удивляли наши имена. Валери и Клод в России. Потому я обычно представлялась Валерией, а отец — Николаем или Колей. Но никогда бы не подумала, что причина выбора таких имен в том, что мы из другого мира. Судя по всему, он не стал сообщать тебе правду, но воспитал тебя. Защищал. Ты его любишь. Хоть что-то. Хмыкнул король, активно разрезая ножом кусок мяса с кровью. Вчера твоя сестра прошла ритуал инициации. Это особенный момент для любой ведьмы. Он наполняет ее невероятной силой. Это и позволило ей построить портал к тебе по вашей родственной связи. И рассчитывал, что случится долгожданное воссоединение семьи, но Виолетта сбежала, не понимая почему. Она была послушной дочерью, знала, что от нее требуется, и никогда не спорила со своей судьбой. Но, видимо, умело бросала пыль в глаза, выжидая подходящего момента для побега. «И теперь я должна ее заменить». Единственная ложка салата на миг встала поперек горла. «Да, ты верно все понимаешь. Брак Виолетты Доминика запланирован давно. Это политический шаг для укрепления союза наших стран. Твоя сестра должна была выйти замуж и забеременеть от мужа. Ничего особенного для женщины. Я бы и тебе нашел подходящего мужа. Вы бы обе жили в достатке, растили бы детей, наслаждаясь главной для любой женщины радостью. Но теперь это твоя миссия. Теперь ты, Виолетт де Лакруа. А Валери так и будет считаться пропавшей без вести». «Думаете, это так легко? Отказаться от своего имени? Лечь в постель с незнакомцем? Забеременеть от него?» Вряд ли его трогало мое моральное состояние, но я больше не могла молчать. «Само собой легко. Это удел любой женщины. Родители подбирают ей жениха. Она рожает мужу детей и воспитывает их. Так случится и у вас с Домиником. Как только забеременеешь, будешь заниматься собой, а он не станет тебя больше беспокоить. Ничего сложного, Валери. Ты получишь богатство, спокойную и сытую жизнь. Судя по обноскам, которые вчера были на тебе, ты не знала достатка». Я вспыхнула на миг от злости. Мы не жили с размахом, но средств всегда хватало. Только, конечно, не сравнить с капиталами королевских семей. «Доминик торопится вернуться на родину. У нас мало времени на твою подготовку, но, как я сказал, от тебя многого не требуется. Лишь принимать его по ночам и скромно коротать дни под присмотром мадам Жаклис. Ты обязана дать согласие, и мы подпишем магический договор. Тогда, в случае его нарушения, мне станет об этом известно, и я отдам приказ отправить Клода на дыбу». На мгновение дыхание перехватило от ужаса. «Но как я могу вам верить? Вдруг вы его все равно убьете?» «Для того и нужен договор. Мы пропишем все условия. Если Клод умрет, ты узнаешь. Но и я узнаю, если ты нарушишь наш договор или кому-то о нем хоть намекнешь. А других вариантов нет, кроме как забеременеть и родить?» Горько усмехнулась я. «В этом и состоит женское счастье. Я не требую от тебя невозможного». «Всего лишь забеременеть от незнакомца. Наверное, если бы не угроза для жизни отца, я бы билась в истерике. Но страх за него заставлял держать чувства в узде и послушно выполнять приказы. Если взглянуть на ситуацию совсем отрешенно, то в требовании короля действительно нет ничего особенного. Большинство женщин проходит через брак и рождение детей. Не всегда при этом присутствует великая любовь. Но ведь каждая девочка мечтает о чувствах, семейном тепле. Только поступки сестры и отца закрыли для меня любые романтические стремления. Хотя рано сдаваться, может, все же удастся выбраться. Не сейчас, само собой. Позже, когда получится оглядеться, понять, как тут все устроено. Пока что ясно, что попала я в довольно жесткое к женщинам средневековье. Это брачный медальон Виолет. Она оставила его в комнате. Планировала побег. Носи, не снимай. Король положил на стол изящное золотое украшение. Я бы хотела увидеть отца, убедиться в том, что он жив. Понимаю. Теперь он поставил передо мной нечто, напоминающее пудреницу. Только вместо зеркала внутри находился полупрозрачный кристалл. В его глубине вспыхнул свет, и передо мной соткалось что-то вроде голограммы. Транслировалась узкая комната с необтесанными каменными стенами. На койке со связанными за спиной руками сидел отец. В той же одежде, но помятой, с гематомой наполовину лица. «Папа!» — схлипнула я испуганно, и из глаз полились слезы. Он повернулся на звук моего голоса. «Валери!» — выдохнул он, пытливо рассматривая мое лицо. На его губах мимолетно появилась улыбка. «Не верь!» Король тут же закрыл футляр, прерывая речь отца. «Он избит. Вы обещали сохранить его жизнь, и он в таких условиях». Продолжая всхлипывать, я стерла слезы с глаз. Наверняка весь этот дурацкий макияж потек. «Сохраню. Переселю в более комфортные условия и запрещу трогать, когда буду уверен, что могу на тебя положиться. Ты готова подписать договор? Будешь четко выполнять мои инструкции?» «Да», — кивнула я. «Будто у меня есть выбор». «Молодец, Валери». Король выдал мне документ, который я несколько раз перечитала. Судя по всему, если случится нарушение хоть одного пункта или попытка любым из возможных и невозможных способов сообщить о нашем соглашении, просигналит магическое предупреждение. Смущали пункты о дополнительных требованиях, которые могут быть озвучены позже, но оспорить ничего не удалось. Мы поставили подписи в документах, и на этом мужчина посчитал свой долг выполненным. Он попрощался и покинул комнату, оставляя меня за закрытым столом. Аппетита так и не появилось. Я отодвинула от себя тарелку, тихо давясь слезами. «Ты испортила макияж, глупая девчонка», — обвинила мадам Жаклис, входя в комнату. Она подлетела к столу и совершенно неожиданно ударила. Звук пощечины зазвенел в пребывающих в шоке мыслях. «Вставай! Приведите ее в порядок». Она за руку сдернула меня со стула и толкнула в сторону спальни. Пребывая в прострации, я побрела в заданном направлении. Боль еще не пришла. Меня поразил сам момент. Не думала, что гувернантка станет поднимать руку на подопечную, тем более по такому незначительному поводу. Но, похоже, Жаклис не считает это зазорным. И самое ужасное состоит в том, что она отправляется со мной, будет следить, наставлять и приказывать. Того и гляди просочиться в спальню, чтобы раздавать советы во время ночей с мужем. Виолет. И пресекать лишние прикосновения. Вот только выбора нет, придется выдержать и это. Как-нибудь переживу и близость с чужим мужем, и грубость гувернантки. Жизнь отца важнее. Закуска для вас, мадам. Горничная поставила передо мной тарелку с маленькими бутербродиками и чашку чая. Есть пожелания по вещам? Побольше книг, пожалуйста. Проходили сборы в связи с отъездом из замка. Само собой, в них я участия не принимала. Сидела в спальне и делала вид, что читаю. А на самом деле ждала подходящего момента, чтобы подобраться к кровати и забрать книгу. И, наверное, только сейчас осознала, из-за необычного построения предложений, что письменность и разговоры ведутся далеко не на русском. Но я почему-то все понимаю. Тоже какой-то магический эффект? Магия. Как же сложно в нее поверить. Пусть она и присутствовала частично во всей моей жизни. Ведь вещи и сны можно с натяжкой связать с повышенной интуицией. А вот какое объяснение найти горящему на пальцах Доминика огню? Когда он зажег пламя, я жутко испугалась. Впрочем, пугал он от стоп своих императорских сапог до кончиков рогов. Суровый мужчина, давящий, такой далекий. Мы вроде разговаривали на одном языке, но будто находились по разные стороны моста. Он вежлив, только учтивость его отрешенная. Правда, и меня не назвать отличным собеседником. «Нам пора, Виолет», — в комнату вошла мадам Жаклис, а я мысленно выругалась. Сижу тут почти 2 часа, и за это время ни разу не осталась одна. «Уже уезжаем?» Я поднялась и поправила огромные юбки. «Интересно, на чем здесь путешествуют?» «Надеюсь, не на лошадях, иначе Доминик быстро станет вдовцом». «Улетаем», — кивнула она. Хотелось расспросить подробнее, но я не решилась. Послушно приблизилась к женщине, и наша делегация покинула спальню, потом и покои. Сердце стучало неровно. Мне так и не удалось забрать книгу в спокойной обстановке, но на этот случай я придумала простой план. «Ой, мой брачный медальон, я его забыла», — сообщила, резко останавливаясь. Мадам Жаклис поморщилась, явно намереваясь выдать отповедь. «Сейчас сбегаю за ним. Я быстро». И, развернувшись, рванула обратно в покое. По такому поводу даже неплохо пробежалась на каблуках. А в покоях пронеслась в спальню, прикрыв за собой дверь, подлетела к кровати и приподняла матрац. Книжица в кожаной обложке лежала на месте. Вытянув ее, я бросила матрац и побежала теперь в ванную, где благополучно закрылась. Само собой. Мне не выдали никакой сумки, да и опасно было прятать в ней такой важный предмет, потому я привязала книгу к ноге лентой для волос. Хотелось бы повыше, хотя бы к бедру, но задрать столько слоев юбок не удалось, да и шелковая ленточка не выглядела надежной. Но приходится использовать то, что успела выкрасть во время сборов, а в распоряжении принцессы лишь предметы гардероба. «Что так долго?» Сердито осведомилась мадам, когда я вернулась к ожидающей меня делегации. Думала, оставила его на кресле, а оказалась в гостиной. Без зазрения совести соврала я. Жаклис недовольно поджала и так тонкие губы, но больше не стала ничего говорить. Мы двинулись дальше. Вскоре к нашей компании присоединились и стражники, и мы благополучно покинули дворец. Вышли не к внутреннему саду, где состоялась моя первая встреча с Домиником, а покинули здание через другой вход и попали на широкую площадку, используемую, судя по специфическим снарядам, для военных нужд. Правда, осмотрелась я лишь мельком, потому что здесь нас ожидал настоящий дирижабль. Только, само собой, не современный, а будто сошедший с обложек книг в стиле стимпанк. Он напоминал корабль, только вместо парусов был снабжен огромным шаром. Из многочисленных труб валил пар. Непрозрачные окна отливали бронзой, а множество кристаллов неправильной формы, украшающих необычный корпус, излучали радужный свет. Появилась надежда на то, что страна Доминика более развитая. «Поразительно, да?» Стоило вспомнить о муже сестры, как появился и он сам. Для путешествия император облачился в довольно удобный на вид брючный костюм, Это когда я все еще парилась в том же платье-шатре. Мне лишь поправили макияж, нанесли еще больше пудры. «Да, невероятно», — подтвердила я, правда, теперь присматривалась к мужчине. Ощущала рядом с ним подсознательный страх. На его фоне мерк даже вид необычного летательного судна. «Подарок из Традана в честь возобновления политических отношений», — пояснил Доминик. «Целый это шар». Я указала на дирижабль, вдруг поняв, что не знаю, как он правильно называется в этом мире. Мужчина наверняка сделал соответствующие выводы об уровне моего умственного развития. Наверное, только воспитание позволило Доминику не усмехнуться. Он лишь мимолетно отвернулся и кашлянул. Их называют воздушными кораблями. Да, это целый дар. «Трината по достоинству его оценила», — ответил он официальным тоном, глянув мне за спину. «Оказалось, к нам направлялся король с делегацией». «Жаль, что вы торопитесь, Доминик», — посетовал он. «Границы только открылись, уверен, и у вас много дел». «Так и есть», — кивнув король, глянув на меня. «Акрия рассчитывает на тебя, Виолет, не урони честь страны». «Постараюсь, отец». Я низко опустила голову, чтобы скрыть свои чувства. Чуть язык не сломала, пока произнесла. «Не могу воспринимать этого шантажиста роднёй». «Молодец, мадам Жаклис поддержит тебя во всем. Надеюсь, твоя память быстро восстановится». «И я», — вздохнула устало, не поднимая головы. После обмена еще десятком официальных фраз мы окончательно распрощались. Аккуратно переставляя ноги по ступеням, я побрела по узкому мостику наверх, ко входу на корабль. Но тут грянула новая неприятность. Лента на ноге начала плавно сползать. Приходилось ступать особенно осторожно, чтобы не уронить свою книгу. «Боитесь высоты?» — предположил идущий впереди демон. Шатен с длинными волосами, яркими синими глазами и лазурными рогами. Именно он выпроводил сегодня из комнаты Жаклисы всех слуг. Тогда он напугал, хотя, возможно, это реакция на всех демонов. Они выглядят необычно. Но на этот раз мужчина смотрел почти с участием. «Похоже на то», — нервно усмехнулась я, глянув вниз. Мы поднялись довольно высоко, но после спуска по лиане с третьего этажа меня таким не напугать. «Не торопитесь», — посоветовал он, — «и лучше больше не смотрите вниз». «Хорошо». Я продолжила подъем, но на этом лента не выдержала. Книга упала на ступеньку мостика. Повезло, что не полетела вниз, но я все равно попала в затруднительное положение. Стало жарко, руки вспотели от волнения. Охнув, я села на ступеньку, схватившись за щиколотку. Сзади Жаклис с делегацией слуг, впереди Доминик с демонами. Как же в таких условиях незаметно приладить книгу обратно? «Что с вами?» — вновь обратился ко мне демон. «Дело в туфлях, съезжают, ногу подвернула». Моментально соврала я. «Тогда их лучше снять», — пожал плечами мужчина. За спиной послышалось недовольное покашливание мадам. «Я их лучше перешнурую», — нашлась я, аккуратно приподнимая юбку. «Показывать ноги при посторонних неприемлемо», — подала голос мадам. «Не смей!» В ушах зашумело. «Как она себе это представляет?» «Ноге больно», — пожаловалась я, просовывая руку под ткани юбок. Книгу удалось нащупать сразу, а вот лента не находилась. «Я вам помогу». Демон с лазурными рогами щелкнул пальцами, и меня окружила темная непроницаемая дымка. Захотелось разрыдаться от облегчения. Я спешно задрала юбки и мысленно провыла. Книга приземлилась на узкую ступеньку, а вот лента улетела. Что же делать? Я попыталась оторвать кусочек подола юбки, но ткань оказалась слишком плотной. Внезапно фигура лазурного проступила сквозь дымку. Мужчина приподнял полы надетого на него мундира. Темные брови вопросительно изогнулись. Гулко выдохнув, я подсунула книгу под его ремень, и он тут же одернул мундир, поддерживая свою ношу рукой. Мысленно растекаясь лужицей от облегчения, я резко поднялась. «Все. Спасибо. Я не знаю вашего имени». «Матео из дома Трау», — кивнул он. «Теперь все в порядке?» «Да», — подтвердила я и опустила голову, поймав внимательный взгляд стоящего у входа на корабль Доминика. Видел ли он момент передачи, не разозлится ли, потребует ли отдать книгу ему? Снова одни вопросы без ответов. Мы продолжили путь и, наконец, забрались в воздушное судно. Мне удалось скрыть от мадам книгу Виолет, но теперь она у незнакомого демона. Даже не знаю, хорошо это или плохо.